Глава 16. Исповедь преступника. 30 августа, 4 часа 15 минут. На площади около банка стояло множество служебных машин. Свет их фар и мигалок освещал все вокруг. Автомобиль директора академии остановился у входа. Сам директор был за рулем, Растяпкин устроился рядом, сзади в наручниках сидел Орлов. Он уже пришел в себя и хранил злобное молчание. Впрочем, говорить с ним пока никто и не собирался. Директор с Растяпкиным вышли из машины, и к ним тут же подбежал один из преподавателей академии. «Мы проверили, все цело. Преступники не смогли украсть ничего из наших разработок». «Замечательно». «Но самим грабителям удалось улизнуть». «Как? Они были связаны. Вам оставалось только увести их отсюда». «Не знаю. Когда мы прибыли, преступников уже и след простыл. Остались только обрывки веревок». «Что же, мы упустили преступников. Но вынести из банка наши разработки они не успели». «Крыса! Преступников освободила крыса! Она перегрызла веревки! Но где же Федор?» Не дожидаясь ответа, Семен бросился в банк. Группа поддержки прибыла совсем недавно, и многое выглядело так же, как и до начала погони. Охранников, дремавших под козырьком, приводили в чувство. В операционном зале были разбросаны бумаги, а в помещении со сверхсекретными сейфами моделей XXZ спали загипнотизированные рысь и тигр, находящиеся под властью лучей гипнотизатора. Хомяка нигде не было видно. «Федор! Федор!» Растяпкин был в отчаянии. В ответ на его крик только тигр заворчал во сне. В голову лезли самые скверные мысли. Семен думал, что хомяка загрызла крыса или что преступники увели его с собой. К нему подошел директор академии. «Я учил тебя не отчаиваться». «Я сегодня уже потерял человека, которому верил. А теперь могу лишиться друга». «Хомяк был с тобой все это время. Он мог устать от бесконечных погонь и драк. Он мог просто сбежать. А нам надо еще довести до конца это дело. Сейчас сюда приведут Орлова. После допроса мы решим, что с ним делать дальше». «Почему допрашивать его надо здесь?» «Ну, это удобнее, чем в машине. Кроме того, здесь есть кое-что, что не позволит ему солгать». «Что же это такое?» «Сейчас увидишь. Подожди немного». Растяпкин облокотился на один из сейфов и принялся ждать появления Орлова. Скоро под усиленным конвоем привели бывшего ученика академии. Усталый и потрепанный, он был совсем не похож на того надменного отличника, которого знал Семен. Едва только конвой вышел, директор молниеносно вытащил из открытого сейфа что-то сильно напоминающее пистолет и направил на Орлова. Послышалось тихое жужжание, и Ярослав упал на пол. «Что случилось? Вы убили его! Но зачем?» «Успокойся, он жив. Просто получил хорошую порцию эликсира правды. Мы редко пользуемся этим эликсиром, после него бывают неприятные последствия, но сейчас особый случай. Через пару минут он придет в себя и сможет отвечать на вопросы». Растяпкин смотрел на Орлова. Их многое связывало. Они вместе прошли столько испытаний, пока учились в академии. Общие успехи и неудачи, поражения и победы. Все это оказалось ложью. Вскоре Орлов зашевелился, сел на полу и какими-то пустыми глазами уставился прямо перед собой. «Ты знаешь, зачем ты здесь?» Ты учился в моей академии, поэтому знаешь наши методы. Сейчас я хочу услышать правду и решить твою дальнейшую участь. Ярослав кивнул. Эликсир правды делал его лицо маловыразительным. Как ты смог найти Быкина и Букашкина? Почему они пошли за тобой? Пока их не исключили из академии, они во всем следовали за мной, считали меня своим лидером. Вам это хорошо известно. Поэтому, собираясь совершить серию громких краж, я прежде всего вспомнил о них. Они злятся на академию и поэтому с радостью пошли за мной. Почему ты не позвал Громова? Из академии исключили троих: Быкина, Громова и Букашкина. Если Громов тоже замешан или хотя бы просто знал об этих преступлениях, то это нельзя оставить без внимания. Громов не подходил для моего плана. Он всегда был слишком трусливым. И я не стал искать его. Почему ты покушался на жизнь Растяпкина? Он мне мешал. Когда я узнал, что он будет расследовать дело о краже в лаборатории, то решил проследить за ним. Но как ты узнал о том, какое у меня задание? Пока ты возвращался за забытой картой, я держал твой конверт с заданием в руках. Тебя должно было удивить, что конверт не запечатан. И что было дальше? Я очень удивился такому совпадению и сначала решил, что Растяпкин мне не помеха. Но я ошибался. Ему удалось многое узнать. Я наблюдал за ним при помощи шмеля, маленькой летающей видеокамеры, которую посадил на него около самой лаборатории. Он смог выйти на заброшенный дом. Я вспомнил! Те двое около заброшенного дома! Они поджидали меня, еще говорили что-то про Злата. Я встретил их там случайно и узнал. Когда Злата поймали, им обоим удалось ускользнуть, и они прятались на той свалке. Я пообещал им, что они смогут вернуться в банду, если сделают для меня маленькое дельце. Ты мог выйти на этот дом, и я решил себя обезопасить. Но эти два олуха упустили тебя, наговорили лишнего, а один из них так тряхнул тебя за шиворот, что скинул моего шмеля. Так вот почему ты связался со мной по рации. Вовсе не для того, чтобы предупредить об опасности. Тебе надо было узнать, где я нахожусь, чтобы послать ко мне Быкина и Букашкина. Мы же дружили с тобой. Я же доверял тебе. Мы никогда не дружили. Когда мне было надо, я использовал тебя. Вот и вся наша дружба. Рассказывай, что было дальше? Когда Растяпкин сбежал из грузовика, я снова вызвал его по рации и заманил в кафе. Там я подсыпал яд в чашку, но он умудрился разбить ее. Мне пришлось просто наврать с три короба и уйти. Быкин и Букашкин поджидали у выхода. У него не было ни единой возможности уйти, но он как-то ушел. Ты подсыпал мне яд? Ты пошел на это? Разумеется. Жаль, что я ошибся и не довел дело до конца. Я перестал следить за тобой. Был разработан четкий план ограбления банка, и я не мог от него отклоняться. Замечательно. Я подведу итог. Ты ограбил лабораторию, украл гипнотизатор. Но потом оказалось, что он действует только на животных. Ты убедился в этом, когда заходил в банк и заставил собаку отобрать кошелек у охранника. А я не знал, что гипнотизатор не действует на людей. Да, Семен, только на животных. Думаю, это многое тебе объясняет. Орлов решил совершить ограбление банка при помощи животных. Они под действием гипнотизатора добровольно ушли из зоопарка. Тигр запугал охрану, и это дало возможность отключить сигнализацию. План безупречен. Если бы ты не вмешался, то все могло бы пройти гладко. Раньше такие слова директора обрадовали бы Растяпкина, но сейчас у него не было сил радоваться. Семен чувствовал себя опустошенным. Истребитель снова обратился к Ярославу. Ты был лучшим учеником академии. Ты получил великолепный результат на экзамене. И все же почему ты пошел на все это? Я не был лучшим учеником. Неужели вы так и не догадались? С новейшим оборудованием, которое я украл в академии, быть лучшим совсем нетрудно. Особенно легко мне было на экзамене. Я отправил к вам шмеля, когда вы обсуждали экзаменационные испытания. Поэтому справиться с заданием было легче легкого. Я же не такой болван, как Растяпкин, который всегда действует по правилам. Директор академии славился выдержкой, но сейчас ему нелегко было удержать себя в руках. Тот, кого он считал лучшим учеником, издевался над уставом академии. Расскажи, что заставило тебя пойти на все эти преступления? Почему ты помог бежать Злату? Неужели не видно связи? Я поступил в академию, мечтая стать лучшим бандитом века. А все из-за вас. Но я решил, если вы в этом виноваты, то вы мне и поможете. Я тебя не понимаю. Разумеется, не понимаете. Ведь прошло уже столько лет. Вероятно, вы даже ничего и не помните. Столько лет учили меня, хотели сделать академию моим вторым домом, но я все терпел. Терпел, чтобы однажды отомстить. Чем же я так разозлил тебя? Конечно, вы ничего не помните, но я с радостью напомню вам. 6 лет назад вы раскручивали золотое дело, вспоминаете? Директор как-то сухо кивнул. Да, вы должны помнить, это было очень громкое дело. И как хорошо все было организовано, как грамотно действовала банда. Задумать такое ограбление мог только очень талантливый человек. Помните его? Высокий рост, черные вьющиеся волосы, прямо как у меня. Да, ты описываешь Злата. Вас что-то связывает? Это мой дядя. Я всегда хотел быть похожим на него. Он с детства восхищал меня своим бесстрашием и умением обходить законы. Но вы поймали его, посадили за решетку. Мне оставалась только месть. Признайтесь, истребитель! Я сполна отомстил вам. Злат на свободе. И я смог провернуть такое ограбление прямо у вас под носом. Да, да, я не только помог бежать своему дяде. Многому научившись у вас, я воспользовался вашими же знаниями, чтобы нарушить закон. Слово «истребитель» он произнес с издевкой, глядя прямо в глаза директору. Ненависть разрушает тебя изнутри. Ты уже не можешь испытывать простые человеческие чувства. Ответь на последний вопрос. Куда делись твои сообщники? По всей вероятности, сбежали. Где вы должны встретиться? Не скажу. Эликсир правды прекратил свое действие. Сейчас колоть вторую дозу опасно. Она может разрушить его мозг. В кармане у директора зазвенела рация. Он быстро сказал несколько слов и нажал кнопку отбоя. Пригнали грузовик с деньгами. Семен, присмотри за арестованным. А я должен все проверить и вызвать конвой, чтобы забрали Орлова. Директор вышел. Растяпкин и Орлов уставились друг на друга, словно пытаясь испепелить взглядами. Неизвестно, сколько бы длился этот поединок, но тут опять заворочился тигр. Может, ему стало неудобно, а может, приснился дурной сон. Хищник перевернулся на бок, и из-под полосатой лапы выкатился рыжий комок. Федор, ты жив? Совсем чуть-чуть. Растяпкин подбежал к нему и поднял на руки. Расскажи мне, что произошло? Что случилось, когда я уехал? Нет, чтобы спросить, как у меня дела. Только о своих преступниках беспокоишься. Ну, прости, сегодня произошло столько событий. Я так обрадовался, что ты жив. А, наконец-то мне тоже рады. Хоть ты убежал, но я сам справился. Эх, драка тут была на славу. Вспомнить приятно. Мы с крысой сражались, пока этот тигр ворочаться не стал. Он меня лапой придавил, а крыса дёру дала. Осторожно! В этот момент Семён почувствовал острую боль в затылке, и свет померк в его глазах. Заключение. 30 августа, 5 часов 30 минут. Он очнулся от резкого запаха. Поморщившись, Растяпкин чихнул и с трудом открыл глаза. Перед ним сидел директор, в руках он держал ватку с нашатырным спиртом. Чуть поодаль, переживая, пыхтел хомяк. Что случилось? Тебя ударили по голове. Ты потерял сознание. Но травма несерьезная. Это Орлов. Он сбежал? Да. Но тебя сейчас это не должно волновать. Теперь им займутся более опытные агенты. Все-таки случилось то, чего я больше всего опасался. Банда Злата собирается вновь, а его племянник постиг многие тайны нашей академии. Мы займемся ими. А мы что? Уже никому не нужны? Истребитель слегка улыбнулся, что случалось с ним крайне редко. Нужны. Вы оба прошли испытания, и с этой минуты являетесь секретными агентами. Конечно, работать в паре с хомяком — это что-то новое, но вы двое уже замечательно спелись. Растяпкин радостно подскочил, но директор положил руку ему на плечо. Не спеши. Прежде всего, тебе надо показаться врачам в нашей академии. Потом отдохнуть. А после, где-нибудь дней через 10, придешь ко мне. Получить обмундирование и новое задание. Когда истребитель ушел, хомяк принялся ворчать. 10 дней. Что-то слишком много времени они дают тебе на отдых. Как знать, может быть, я приступлю к работе раньше. Конечно, в этот момент он не знал, какие черные тучи уже сгущались над его головой. Не знал Семен и о том, что отдохнуть перед следующим делом ему не удастся. Запись осуществлена на студии Детского радио.